Глава 10. Помещение столовой едва вмещало всех желающих. Сегодня даже пришлось принести дополнительные столы и стулья. Кто-то, собравшись в группы, обсуждал предстоящие бои. Кто-то вполголоса вносил последние штрихи в планы диверсий, а кто-то просто молча сосредоточенно жевал. Таких было большинство. Передо мной на подносе стоял стакан с апельсиновым соком, миска с овощами и тарелка с рисом и креветками. «Креветки вылавливаются на одной из северных баз», — рассказывал Роберт. «Рис выращивают где-то на востоке». «А овощи?» «А овощи местные. Конечно, для отвода глаз какая-то часть других культур выращивается здесь, но в основном все завозное. И каждому из трех городов врут, что именно эти завозные культуры выращиваются в соседнем городе, чтобы не возникло вопросов о несоответствии количества производимого и потребляемого». «В общем», — резюмировал он, — «схема рабочая». «Не поспоришь. А ты чувствуешь вкус еды?» «Я чувствую все, что ты делаешь. Не в полной мере, конечно. Это плохо, когда ты получаешь удовольствие, и хорошо, когда испытываешь боль». «А что насчет вмешательства в управление телом?» «Это очень сложно». Я почувствовал его вполне понятное раздражение. «Думаю, для полноценного контроля ты должен уступить мне место добровольно. Пока я вмешивался два раза. Второй, когда пришла Катя, а первый — в подвале. Помнишь, ты пнул ту хрень на грудь охотницы? Это сделал я». «Ну вот, я думал, что хоть это я сам». «Извини, ты неплохой парень, но подготовка у тебя хреновая». «Но тело же твое». «Во-первых, тело, считай, твое. Во время пластики с моего срезали столько мышц, чтобы подогнать точнее, что я его и не узнаю больше. Во-вторых, им управляют сигналы мозга, и как бы прекрасно оно не было подготовлено, если сигнал неправильный или запоздалый, ничего не выйдет». «Но если будет жарко...» «Когда? Когда будет жарко?» «Когда будет жарко, я надеюсь, ты подключишься?» «Я тоже надеюсь». Скрипнул стул, и я обернулся. Катя села рядом. Волосы забраны в хвост, лицо сосредоточенное, одежда, как всегда, практичная и, как всегда, зеленовато-коричневых тонов. На подносе точно такой же суп, котлета, гречка и сок, как у меня. «Она прекрасна!» Как всегда, в присутствии Кати или при мыслях о ней, обычно уверенный, местами даже резкий тон Роберта изменился и стал похож на тон влюбленного из мыльных опер. «Нормальная, но все-таки это не твоя жена». «Я понимаю, умом, но сердцем не могу. Я вижу нас в Париже, у нас дома, в постели». Просто сбой, и ее образ наложился на воспоминания о Кристине. «После обеда стрелковая подготовка, ты помнишь?» Вместо приветствия сказала Катя, прерывая мой внутренний диалог. «Черт! Стрельбище!» Я скривился. В прошлый раз у меня, мягко говоря, получилось не особо. Катя это тоже помнила и сказала. «Ты попробуй позвать Роберта, вам надо учиться взаимодействовать». «Представь себе, именно это мы только что обсуждали». «О, я не помешала?» «Нет, мы как раз закончили». В отличие от Роберта, в ее присутствии я чувствовал себя неуютно. «Спроси ее о чем-нибудь». «О чем?» «Как она попала в Новый Завет?» «Как ты попала в Новый Завет?» Катя доела последнюю ложку супа, отставила тарелку и посмотрела на меня. Зеленые глаза мерцали в свете ламп. «Это ты спрашиваешь или Роберт?» «Вот же проницательная девица!» «Роберт, но мне тоже интересно». «Ясно». Она пододвинула тарелку с гречкой и котлетой и не спеша продолжила обед. Я немного подождал, затем, с трудом превозмогая сопротивление Роберта, отвернулся. «Мой отец специализировался на террористах», — наконец медленно заговорила она. «Провел 12 удачных зачисток. Как классических типа домов и заводов, так и две элитных в самолете и в одном из небоскребов в конце цикла «Золотого мира». Он всегда считал, что это мир мужчин. и когда родилась я, а после через 3 года погибла мать...» Повисла пауза. Екатерина механически жевала гречку и смотрела на кем-то оставленный пустой поднос. «Мне ничего не оставалось, кроме как пить сок и ждать продолжения. Он решил защитить меня по-своему. С детства таскал на всякие кружки по выживанию, самообороне, стрельбе. Делал из меня мужчину. Однажды, 2 года назад, я помогала ему в одном задании. Мы к тому времени уже часто работали вместе, и он даже хвалил меня иногда». Девушка тряхнула головой, схватила стакан и залпом выпила его. Последние слова явно вырвались случайно. «Так вот, он погиб на этом задании. Его засыпало обломками рухнувшего здания. Выжить было нереально. Но через 4 дня его достали почти невредимого. Героя. Я была счастлива, но при этом знала, он должен был погибнуть под тем завалом. И тут появился Кирилл. У него были записи и доказательства, что отец тогда умер, а потом его восстановили. Он рассказал мне про все, и я присоединилась». «А отец?» «Его воскресили из-за высокого рейтинга. Намечалось крупное событие — захват телецентра. Там участвовали сразу несколько серьезных мужиков. На некоторое время мой отец им понадобился. В таких шоу всегда кто-то погибает, и, скорее всего, из-за того, что мой отец был уже замененным, погиб он. Его воскресили для однократного использования, чтобы люди там, во внешнем мире, были довольны. А я тут потеряла его 2 раза за месяц». «Мне жаль. Нам очень жаль». Не сопротивляясь желанию Роберта, я коснулся ее плеча. Она коротко кивнула и встала. На тарелке осталась недоеденная гречка. «Жду вас на стрельбище». Я смотрел ей вслед. Даже у меня на душе было муторно, а то, что творилось с Робертом, не поддавалось описанию. Стрельбище. Длинный подвал в этом же здании, или скорее особняке. В конце подвала экран. Стрельба идет из 100% соответствующих оригиналам макетов различного оружия. Сегодня это АК-47. «Напоминаю». Катя стояла передо мной и еще 2 парнями. От ее замешательства не осталось и следа. Сейчас нам предстала рыжая фурия. «Хоть стрельба и виртуальная, все от скорости полета пули до отдачи будет натуральным. Наденьте наушники, в них вы сможете по полной оценить и звук». Надели. «Приклад в плечо, правый локоть к телу, левая кисть под ствол. Смотрите сюда. Совмещаете прорезь прицела и мушку. Если цель дальше 50 метров, то не стреляете. Все равно не попадете. В этом случае ищите новую цель. Огонь ведем очередями. Все понятно?» Мы закивали. «Приготовились». Мы встали и подняли автоматы. «Огонь!» Я замешкался всего на долю секунды. Рев выстрелов соседей оглушил меня, и, нажимая спусковой крючок, я сильно задрал ствол. «Коля, хорошо. Стас, нормально. Сергей, поздравляю, ты только что убил беременную женщину в окне 5-го этажа». «Возможно, она что-то замышляла», — сказал Коля и тут же сжался под взглядом сверкнувших в его сторону зеленых глаз. «Вот так погибают люди, живущие в домах на 1-м и 2-м уровне этого странного мира. Приготовились! Сергей, не зевай! Огонь!» В этот раз я выстрелил одновременно со всеми, но не был уверен, что попал в быстро двигающуюся по экрану фигуру в зеленом камуфляже. «Приготовились, дебилы! Как вы собрались стрелять? Патронов по несколько штук осталось! Перезарядить!» У меня горели уши. Я тут лишний, это не мое. Дрожащими руками я пытался вставить магазин. «Дай-ка я попробую». «Приготовились!» Я поднимаю автомат. «Брось, расслабься, я сам». Я расслабляю руки. «Ноги тоже». Расслабляю ноги и готовлюсь упасть, но все еще стою. Очень странное ощущение. Руки сами поднимаются, ноги встают в стойку. Приклад прижимается к плечу. «Освободи голову». «Как, блин, как освобождают голову?» «Да не закрывай глаза». «Огонь!» «Роберт». Грохот в ушах. Все в точку. В голову бегущему врагу. Приятная тяжесть в ногах и ствол в руках, и запах. Тут даже имитация запаха пороха. Как я поэтому соскучился. «Что сложного, Серега?» «Ты молодец. Спусти назад, пока она не догадалась». «Да, сейчас». «Роберт, это ты?» Оборачиваюсь и замираю. Белое лицо, сверкают зеленые глаза, приоткрыты губы. А эти конопушки веером раскинуты по щекам. Крис. Сердце сдавливает, перехватывает во рту. Кристина была блондинкой. Ты прекрасна. Поднимаю руку, пытаясь прикоснуться пальцами к ее щеке. Пусти, идиот! Нет! Сергей. Рука упала, ноги подкосились, но я устоял. Что это значит, Роберт? Зеленые глаза затягивают меня. Нет, они затягивали Роберта, пока он управлял телом. Прости. Я прижал автомат к груди и сделал шаг назад. Щеки все еще горели. Коля и Стас молча наблюдали за происходящим. Избегая взгляда Кати, я посмотрел в сторону мишени. Попал. 4 в голову, 2 в шею. Она сделала паузу. Пауза затянулась. Думает о моей вспышке? Оценивает? Почему молчит так долго? Когда я уже был готов обернуться, Катя тихо добавила. «Учитесь работать в паре, ребята. 2-1 в пользу врага. В реальном бою было бы 1-0». Я глубоко вздохнул. «Остальные молодцы. Продолжайте упражнения. У вас еще 25 минут». Послышались удаляющиеся шаги. Выдохнул и, не сдержавшись, посмотрел ей вслед. «Обернется или нет?» Обернулась и долго смотрела мне в глаза. Роберт был счастлив. Сложнее всего дела обстояли со сном. Вернее, со снами. Кирилл предполагал, что до прорыва воспоминания будут приходить именно в них, когда бессознательное Роберта будет брать верх. И видел в этом возможность получить дополнительную информацию перед операцией. Поэтому я спал, облепленный датчиками, а на столике рядом с кроватью лежал диктофон. Когда приборы фиксировали мозговую активность, они будили меня резким звуком, и я записывал то, что помнил, если это имело отношение к внешнему миру. Получалось не всегда. Чаще я вспоминал только обрывки, гораздо реже эти обрывки несли крупицы полезной информации. Преобладали очень болезненные для меня сны про Иру и Софью, а для Роберта про его жену Кристину. За 4 дня до операции, пока мы видели общие сны ночью, а днем обсуждали их, я узнал и частично прожил множество как прекрасных, так и ужасных моментов из жизни моего соседа по разуму. В подробностях. Когда Роберт и Кристина познакомились, ему едва исполнилось 23, а ей за неделю до этого 18. Это произошло на ее первом балу. Как я понял, что-то вроде большой вечеринки, куда собираются сливки общества и их дети для того, чтобы завести новые знакомства и укрепить старые. Родители Кристины не были богатыми. Они держали небольшой музыкальный магазинчик в пригороде Парижа и позвали их только из-за необыкновенного таланта и красоты дочери. Газеты тех лет, их заголовки регулярно мелькали в снах, называли ее не иначе, как «голосом столетия», а по красоте сравнивали с Афродитой. Несмотря на молодость, она собирала полные оперные залы и имела кучу поклонников. До 18 лет девушка не могла оставаться наедине или как-то контактировать с мужчинами. Они там здорово ограничили интернет, видимо, борясь за нравственность молодежи, которые с нетерпением ожидали ее 18-летия и первого бала. Среди них был и Роберт. Молодой и перспективный, только что с отличием окончивший престижный университет. Отец — известный юрист, мать — преподаватель мертвых языков. Он тоже обожал девушку до дрожи. Восхищался ее вокалом, знал наизусть каждую черточку лица и мог предсказать любое движение тела. Но больше всего ему нравились ее редкие, но чрезвычайно взвешенные, целомудренные интервью, где она скромно и тихо рассуждала о ценностях семьи и брака. Роскошный гигантский дворец, в котором должен был состояться бал, даже близко не мог вместить всех желающих. Роберта, естественно, не пригласили. Зато пригласили его отца. За возможность пойти вместо него, Роберт согласился 3 года работать на его фирме в тех должностях и на тех условиях, которые он установит. И вот долгожданный день настал. Шансов у молодого юриста не было. Его окружали сыновья принцев, графов, олигархов, крупнейших промышленников и землевладельцев, лучшие охотники. Да и сами отцы при любой возможности перешли бы дорогу своим детям в борьбе за главный бриллиант дня. И тем не менее он ее добился. Год после этого во всех газетах и журналах, по телевидению, на любой вечеринке, да и просто в каждой семье обсуждали то, как этот выскочка сумел опередить стольких более достойных людей. Было ли дело в том, что он отличался умом и чувством юмора от принцев и графов? Скромностью от промышленников и земледельцев? Миролюбием от охотников? Наверняка. Но все эти достоинства она открыла в нем впоследствии. А в тот день он просто, на этом в итоге сошлись почти все, стал единственным, вернее, первым. После его поступок многие взяли на вооружение. Джентльменом, которого она встретила на балу. Те две минуты, положенные ему на танец, вместо того, чтобы обнимать прекрасную девушку и прижимать ее к себе, исследовать в меру приличия ее девственное тело, он, заметив ее усталость от непрерывных танцев, растерянность от слишком большого внимания и красных натертостей на ногах, отвел ее в сторону, посадил на мягкое кресло и заставил снять туфли. Все две минуты он просто сидел рядом, подбадривал и сочувствовал ей. Шел седьмой час мероприятия, и этим поступком он обратил на себя внимание. В дальнейшем, сначала с помощью переписки, посредством бумажных писем, которые отправлялись по почте. Потом, путем коротких целомудренных встреч, он показал ей, что ум, чувство юмора, достаточная скромность и, конечно, перспективность — все при нем. Через 4 месяца они стали официально встречаться. Еще через полгода он сделал Кристине предложение. «Это я видел во сне». Тихая июньская ночь на берегу Сены. Легкий ветерок едва колышет листья. Шерстяной плед лежит в невысокой траве. Корзина с фруктами и 2 бутылками вина. 2 свечи. Кристина сидит, обнимая руками колени. На ней легкий белый сарафан, и она тихо поет его любимый романс. Роберт лежит на спине, закинув руки за голову. На нем белая рубашка, застегнутая слишком высоко, и брюки, выглаженные слишком тщательно. Он смотрит то на звезды, рассыпанные по всему одеялу неба, то на профиль девушки, ее пухлые губы, аккуратный носик, белые волосы, отражающие лунный свет. Его глаза влажные от слез. Она замолкает, и через секунду он стоит на одном колене. В руках бархатная черная коробочка. В ней, переливаясь в свете 2 мерцающих огоньков свечей, золотое кольцо. Теперь и на ее глазах слезы. «Да!» — девушка бросается ему в объятия. Через полгода пышная свадьба. Отец оценил выгоду происходящего и недолго держал сына в холопах, поручая все более серьезные дела. Молодую красивую пару были рады видеть в самых высоких кругах, на самых закрытых вечеринках. Карьера Роберта стремительно развивалась. Она с огромным успехом выступала. Он работал, а каждую секунду свободного времени они проводили вместе. В обнимку часами гуляли по Парижу, болтая о пустяках, ужинали на веранде своего дома, молча любуясь закатом и, конечно, с неиссякаемым любопытством исследовали тела друг друга по ночам. Кристина почти всегда засыпала первой. А он в полумраке еще долго любовался ее лицом, мягкими изгибами, и осторожно гладил светлые волосы. Она почти всегда вставала раньше, готовила завтрак, садилась за рояль и играла. Он обожал моменты, когда в сон, каким бы он ни был, вкрадывались чарующие звуки, неуловимо преображая и наполняя его волшебством. Можно было лежать и наслаждаться. А можно открыть глаза и увидеть ту единственную, ради которой живешь. Счастье молодых длилось 2 года. Потом начали сгущаться тучи. Кристина не могла забеременеть. И с каждым месяцем неудачных попыток это давило все сильнее. Они ходили к лучшим врачам. Он окружал ее заботой, но ничего не выходило. Через год начались ссоры. На фоне стресса у нее пропал голос. Это был страшный удар. Он попытался поддержать ее, но девушка все чаще срывалась на нем. Обиды копились, сказывалось отсутствие опыта серьезных отношений. У Роберта до свадьбы было несколько коротких романов, у Кристины он был первым. Через 2 года они расстались. Он бросил юридическую контору и, желая сменить обстановку, уехал наемником куда-то. Перед отъездом он встречался с Кристиной. «Этот сон я отчетливо помню. Они сидят в их доме, в спальне. День. Но из-за черных туч, закрывающих небо, в комнате почти темно. Она в кровати в домашнем халате, а он на полу в верхней одежде, его голова у нее на коленях. По окну стучат капли дождя. Он торопливо шепчет, боясь не успеть или забыть что-то важное. «Мне не нужны другие, Крис, только ты. Я хочу быть только с тобой. Тебя нет рядом всего неделю, а я уже сейчас готов молить о прощении и просить вернуться. Но это неправильно. Ты понимаешь, это все будет ненадолго. И мы опять поссоримся и снова разбежимся через месяц-другой. А я хочу искупить, вдоволь испить потерю, впитать пустоту, которая окружает меня, когда тебя нет рядом, осознать жизнь не только головой и телом, а...» Он сильно бьет себя кулаком в груди. «Сердцем. И я хочу, чтобы и ты испытала свое. Я обещаю не прикасаться к другим женщинам. Да ты, я уверен и понимаешь, несмотря на все, что ты мне говорила во время наших ссор, что я исполню свое обещание. Тебе же я не запрещаю ничего. Если полюбишь, я буду рад за тебя. Поверь, искренне рад, ты этого достойна. Может, с другими к тебе вернется голос. Может, я действительно занял чье-то место». Она молчит, только гладит почти черные в полумраке волосы, и слезы текут по ее щекам. Капли дождя барабанят по стеклу. 3 года провал. Ни единого воспоминания о том, что случилось с Робертом за это время. Есть только уверенность. Своего слова он не нарушил. Он вернулся совсем другим. Майором с многочисленными наградами и, к неудовольствию отца, начал политическую карьеру. Они снова сошлись с Кристиной. На развод она так и не подала, и все это время ждала его, преподавая в университете основы вокальной методики. Голос к ней так и не вернулся. Новые попытки зачать ребенка. И вот оно счастье. Тест положительный. Кристина рыдала на руках у едва живого от восторга мужа. Снова год провал в воспоминаниях. Ребенка нет. Вновь темные времена. Но они не повторили своих ошибок и прошли через новые беды плечом к плечу. Она была тем, ради чего он жил. Они решили, если не получится завести своих детей, усыновить мальчика или девочку из приюта. Проходили годы. Он занял пост вице-мэра Парижа и начал интересоваться играми. Так они называют наше мультимировое устройство. К сожалению, чем дальше, тем больше пробелов в воспоминаниях. Нет почти никакой конкретики, в основном эмоции. Красной нитью продолжали идти отношения с Кристиной, и иногда всплывал страх от все больше открывающейся, благодаря высокой должности, информации. Все пристальнее Роберт следил за играми. В определенный момент пришло понимание. Для высших сословий, для работяг внешнего мира и, скорее всего, для жителей Великобритании, где располагается президентский дворец и все органы власти, игры подаются по-разному. Наконец он осознал всю чудовищность схемы и принципа ММУ. Стал иначе смотреть на сложившуюся иерархическую структуру в собственном обществе и активно выступать за ее изменения. Потерял должность. Создал оппозиционную партию, требующую открыть доступ на остров и призывающую ввести систему демократических выборов вместо установленной 200 лет назад системы закрытого наследования. Дальше связь в воспоминаниях полностью теряется. Есть только 3 несогласующиеся, но в то же время плотно связанные сцены, каждую из которых я не раз видел. Их достоверность ввиду противоречивости нам обоим до сих пор не ясна. В первой я, Роберт, нахожу умирающую Кристину недалеко от пляжа. Во второй я, Роберт, стою над телом Кристины в темном зале в конусе красного света с пистолетом в руках, а тень, мечущаяся вокруг, кричит: «Это твоя вина!» И третий. Снова темный зал. Снова конус света, но вокруг 9 огромных кресел, в них 9 темных непропорциональных фигур в балахонах с капюшонами, надвинутыми на лица. «Роберт, за совершенное тобой преступление ты приговариваешься к замещению. Я здесь давно, но помни лишь, что меня судят за убийство жены. Еще мне кажется, что, появившись тут, я думал, что невиновен. Но сейчас, в кругу очищающего теплого красного света, под суровыми, хоть под капюшонами и не видно, но я уверен, понимающими взглядами членов Совета Вершителей мне стыдно и горько. Горько, потому что я убил Кристину, а стыдно, потому что я поддался гордыне, возомнив себя выше остальных. Я подвел совет, который терпеливо, год за годом, десятилетие за десятилетием, заботится и охраняет всех нас. Я отвлек вершителей от действительно важных дел, и они вынуждены тратить время на решение тех проблем, что я создал. Замещение, что бы это ни было, мой единственный способ искупить содеянное. «Да, Верховный!» Я стою на коленях и плачу.